Глава 24. Выбора не оставалось. Снимать с нас ошейники никто не собирался. Конечно, мне нет дела до личных планов недореволюционеров, но нас приперли к стенке, к тому же пообещав отпустить и рассказать, куда направился К. Поверил ли я? Естественно, нет. Но надо было потянуть время. Если малыш тоже попал к ним в лапы, то вряд ли его просто так отпустили. Но тень говорила, что К до сих пор жив. И если он в этом мире, то скорее всего в плену. А может, он оказался по ту сторону революции и работает на систему? Как бы там ни было, нам следовало выиграть время и все тщательно разузнать. Стоило дать согласие, как путы с рук и ног спали. Нейро поднялся со стула и кивнул в ту сторону, откуда появился. Взяв Ди за руку и пообещав, что все наладится, по-другому быть не может, направился следом. Скрипнула дверь, и темноту разрезал яркий свет, бьющий из соседней комнаты. На мгновение мы с подругой ослепли и прикрылись руками. «Не отставайте», – послышался недовольный голос незнакомца. Пришлось идти дальше. Привыкнув к свету, выбрались в широкий коридор, который больше напоминал канализацию. Металлические стены с рваными спайками и ржавыми листами, закрученные здоровыми болтами. С потолка изредка падали холодные капли, пару раз попавшие на макушку. Под ногами хлюпало. И если перед нашей камерой горело несколько ламп, то чем дальше двигались, тем меньше становилось света. «Вы живете в коллекторе?» – усмехнулся я. Провожатый не ответил. Видимо, так оно и было. Еще несколько поворотов в сыром лабиринте, и перед нами возникла дверь с винтовым рычагом. Нейро ухватился за него, налег всем телом и крутанул. Тяжелый скрип возвестил о том, что проход свободен. И стоило двери отвориться, как коридор наполнился веселым шумом. Внутри оказался просторный зал с длинными пластмассовыми столами на стальных ножках. За ними сидели подвыпившие вояки, одетые кто во что гораст. С чего я решил, что это именно военные? Над каждым из них светился зеленоватый ник Нейра, но с разными номерами, иногда доходя до четырехзначного. На столах стояла выпивка и тарелки с какими-то блюдами. Не сказать, что богатая пирушка, но у них, видимо, такое случалось редко. Стоило в зале показаться нам с Ди, как повисла гробовая тишина, а на нас уставились десятки любопытных взглядов. Провожатый вскинул руку и спокойно произнес: «Продолжайте веселиться. Сегодня хороший день. Мы освободили наших товарищей и положили достаточно неверных голов». «Товарищи», — хмыкнул я, — «неверные. Да вы, дяденька, тот еще фанатик». «Маги согласились оказать услугу», — указал на нас, «после чего могут спокойно возвращаться в свой мир следом за другом». От меня не скрылись ехидные усмешки нескольких бойцов за свободу. «Значит, прав. Просто так никто отпускать не собирается. Придется разыскать К самостоятельно, и желательно сделать это поскорее». После слов главного нейра веселуха продолжилась, а он повел нас дальше к соседней двери, за которой оказался небольшой узкий коридор. Пройдя его, вошли в следующее помещение, которое представляло собой влажную мечту любого хакера-социопата. Со стен свисали десятки мониторов, сенсорные и простые, клавиатуры, какие-то металлические нарукавники со множеством разноцветных датчиков, а в центре круглый постамент, над которым свисали рифленые жгуты и тросы. Неужто они подключаются к сети напрямую? Я словно попал в какой-то фантастический фильм. А вот уж не думал, что доведется увидеть нечто подобное. Слева послышался шорох, и из-за компьютерного стола выбрался лысый парень с козлиной бородкой. худой до безобразия, в затасканной клетчатой рубашке, но с ярким живым интересом, будто вместо глаз у него стоят голубые сенсоры. Может, так оно и есть? Нейра 777. Социальный уровень неизвестен. «Снова за работой?» – усмехнулся наш провожатый. «А ты как думаешь?» – огрызнулся тот, но без злобы, а так, по-свойски. «Пока все развлекаются, революции не будет». «Мы сегодня хорошо поработали», – не согласился первый. «Можно и расслабиться. Тебе советую того же, иначе сломаешься». «Спасибо, обойдусь», – отмахнулся тот и хотел снова нырнуть за рабочее место, но Нейра 001 шагнул в его сторону. «Это приказ», – уже более твердым тоном произнес он и указал на дверь. «Иди хоть проветрись». В глазах парня мелькнуло недовольство, но он промолчал. Лишь отмахнулся и с обиженным видом покинул комнату. «Смотрю, не все согласны с твоей позицией», – с издевкой произнес я. «Тебя не касается», – бросил мужик через плечо и показал прибор, который посылает разряды на ошейник. Пришлось прикусить язык. «В общем, так». Он рухнул в рабочее кресло и откатился чуть назад. «Ваш друг не довел дело до конца и исчез. Мы знаем, куда он проник, знаем, каким образом покинул этот мир, но ответы получите лишь после завершения дела». «Очень заманчиво», – вновь недовольно протянул я и получил удар током. Рядом взвизгнула Ди, схватившись за шею. «Перестань дерзить!» На лице Нейра читалось удовольствие. Тот еще садист. «Лучше посмотрите сюда», – указал на ближайший к нам монитор. На голографическом экране появилась картинка, снятая на камеру видеонаблюдения. Высокий сетчатый забор с колючей проволокой сверху. Неужто в этом мире не придумали защиту получше? Запертые ворота и табличка, надпись которой прочитать не удалось. Несколько фонарей освещают дорогу, ведущую к воротам, и тут среди теней мелькнул смазанный силуэт. По земле скользила черная клякса, прошмыгнула за забор, а через несколько секунд запись оборвалась. «Вот что было дальше», – с довольной улыбкой сказал Нейра и щелкнул пальцами. На мониторе вновь появились те же ворота, только на этот раз снятые свысока. Наверное, дрон. Теперь к забору подкатило несколько грузовиков, из которых выпрыгнули бойцы, рассредоточились, открыли ворота, пропуская машины. Послышались выстрелы. Что-то громыхнуло, озарив картинку, но на том все и закончилось. Голографический экран исчез, а Нейра заговорил. «Думаю, с вас достаточно. Если не поняли, что произошло, поясню. Ваш маленький приятель помог прорваться на военную базу, где располагались необходимые нам вещи. Самое интересное, когда проникли внутрь, то застали раненых и обездвиженных солдат. Малыш неплохо справился, вот только допустил непростительную ошибку». Я уже догадывался, о чем он, но все-таки спросил. «Какую?» «Оставил их в живых, а свидетели нам ни к чему». «То есть вы добили беззащитных?» Нейра скривился, потянулся к флеш-пульту от ошейников. Не знаю, как еще назвать это устройство, но в последний момент передумал. «Ты мне нравишься, Ник, честно». «Польщен». «Дерзкий, амбициозный. Такие люди нам бы пригодились». «Вы ненавидите магов, боитесь и ненавидите. Думаю, мне не место в ваших рядах. Давайте решим насущные проблемы и разойдемся миром». «Хорошее предложение». «Ага, как же, отпустит он нас». «Тогда к делу». Нейра встал. «Есть еще несколько баз, куда вскоре должны доставить оружие, которое нам пригодится. Нужно, чтобы вы проникли туда и отключили систему слежения, как это уже проделал ваш приятель. Все ясно?» «То есть ты не расскажешь об охране, о тайных лазейках, ни о чем таком, что может нам помочь?» «Тебе». «В смысле?» «Ты направишься один», – оскалился Нейра. «Девчонка останется». «Нет», – воскликнула Ди. Но мужик резко вскинул руку. Из его пальцев вырвались два проводка и вонзились в меня. В ту же секунду мощный разряд встряхнул мое бренное тело, погрузив в кромешную тьму. Диларию поместили в чью-то пустующую комнату. После того, как Нейра выстрелил в Ника, вошло несколько человек. Грубо ее схватили, вывернув руки, и повели обратно. Миновав общую столовую, где празднество подходило к концу, вытащили в сырой коридор, откуда и забросили в эту небольшую комнатку. Внутри кушетка. Хорошо, что с матрасом. Умывальник да унитаз. Революционеры вели спартанский образ жизни. Или это очередная камера? И снова она в заточении, отчего хотелось выть волком. Но девушка взяла себя в руки. Села на матрас, глубоко вдохнула, сосредоточилась, прикрыв глаза, и постаралась призвать силы. И тут же последовал мощный удар током. Боль пронзила шею и добралась до мозга. Казалось, что в него впились сотни зазубренных игл, пронзили и потянули обратно, раздирая на части. Дилария не сдержалась и закричала, обхватив голову. Упав на пол, забилась в истерике, поджимая ноги. В таком положении ее и застали двое широкоплечих парней с алчными искорками в глазах. Они вошли в комнатку, плотно прикрыв за собой двери. «А вот и она», – проговорил первый. Перед взглядом Диларии плыли красные круги. Она не могла рассмотреть ни их лиц, ни ников над головами, хотя не сомневалась, что они будут значиться, как какие-то там нейро. Что происходит в этом мире, не понимала. Ник не успел рассказать, слишком быстро все произошло. Но единственное, что знала, добром это не кончится. Как только помощь больше не понадобится, их попросту убьют. Тот мужик, 001, кажется, лидер. Он сам сказал, что свидетелей не оставляют. «Свеженькая», — хмыкнул второй. «Молоденькая, самое то». «Согласен», — кивнул первый, схватил девушку за волосы и приподнял над полом. «Как себя чувствуешь, Дилария?» У нее не было сил, чтобы ответить. Из груди вырвался лишь хрип. «Молчаливая, мне это нравится». Второй отошел к двери и прислонился спиной. «Сегодня твоя очередь. Начинай. Если что, пульт у меня». «Главное, чтобы не шибануло». «Успокойся, ты же помнишь, что Диуриум бьет лишь магов». «Знаю, но каждый раз напрягает». «Так расслабься», усмехнулся второй. «Только посмотри, какая красотка». «Пошли вы!» Ди собралась силами и вырвалась из рук парня. Тот слегка опешил, но его товарищ нажал на кнопочку, и очередная волна боли прокатилась по ее телу, заставив кричать и биться в истерике. «Да», – протянул первый, – «будет весело». «Не дергайся», – во мраке прозвучал знакомый голос. Меня резко встряхнуло, пришлось открыть глаза. Оказался в кузове военного грузовика. Сидел на скамье, обвязанный ремнями, чтобы не завалиться на пол. Руки и ноги связаны пластиковыми пряжками. Слева и справа сидели бойцы, с неприязнью поглядывая на меня. Напротив такая же дружеская компания, а прямо передо мной с довольной улыбкой расположился Нейра 001. «Обычно я не высовываюсь на операции, а координирую действия из нашего центра. Но сегодня не хочу пропустить зрелище. Маг теней снова проявит себя», – ощерился, словно шакал. «Всегда завораживало». «Зачем бил?» – прохрипел я. «На то есть две причины. Во-первых, чтобы не видел, где именно мы находимся. Во-вторых, поменяли тебе ошейник. Теперь он работает отдельно от ошейника твоей подруги». Увидев мой вопросительный взгляд, ответил. «Она в безопасности. Не беспокойся. Я отдал четкий приказ, чтобы следили в оба глаза». «Именно это и бесит». «Ты смиришься», – отклонился назад. «В конце концов, все принимают верное решение». Тут я с ним не согласен, но озвучивать мысли не собирался. Впрочем, все было написано на моем лице. В голову лезли дурные мысли. Они могли вытворить с Ди все, что угодно, ведь девушка перед ними беззащитна. Машину подбросило на очередной яме, отчего непроизвольно клацнули зубы. И почему в столь современном мире не могут починить дороги? Хотя, зачем им это, если есть летающие скутеры? Тогда другой вопрос, почему мы едем на доисторических грузовиках? На записи штурм происходил с таким же транспортом. Мне казалось, что использовать летающие машины будет безопаснее и менее заметно. Решил спросить напрямую. «Почему в этих тарахтелках?» – посмотрел на главного нейра. «Не проще подлететь на грузовых скутерах? Быстрее и безопаснее?» «Ошибаешься», – усмехнулся тот. «За каждым скутером наблюдает система. Они все подключены к ней напрямую. А этих красоток», – похлопал по сиденью, – «мы откопали в руинах прошлых городов. Они управляются вручную, и никакого автопилота». «Ну да, ну да. Продолжай рассказывать о машинах из моей эпохи». «Прошлых городов?» – переспросил я. «Он и правда из другого мира?» – удивился один из бойцов. «Как видишь, да», – ответил ему нейро и повернулся ко мне. «Ты слишком мало знаешь о нашем мире. Здесь уже не раз проходили войны. И после каждой из них наша цивилизация становилась на ступень выше. Прошлые города – это разрушенные полисы, названия которых нам даже неизвестны. Там жили люди, отстающие от наших технологий. Очень отстающие». «Хоть немного просветишь вашей богатой истории?» – попросил я. «Все же могут понадобиться любые сведения». «Тебе действительно интересно?» – тот вопросительно вскинул бровь. Я кивнул. «Ну, хорошо. В нашем мире живут обычные люди и маги. Первые расположились на севере, где мы и находимся. Остальные отбросы перекочевали на юг. И если наша цивилизация стремится к развитию, то маги спят и видят, как бы перерезать нам глотки и захватить империю. Дикари, одним словом». «Вот почему вы боитесь», — усмехнулся я. С обеих сторон послышался возмущенный ропот, но нейро вскинул руку, и воцарилась тишина. «У нас никогда не существовало магии, подобно твоей. И да, боимся, как и любого врага. Но даже у нашего страха есть преимущество. Благодаря ему боремся за жизнь, свою и своих близких». «Какие пафосные речи. Надеюсь, меня не стошнит». «Так вот, продолжу». Мужик почесал щетину. «Стычки между югом и севером происходят постоянно. Где-то небольшие, а где-то переходящие в локальные войны. Около 100 лет назад нашей победой закончилась очередная масштабная война. Тогда-то в мир и пришла система. Император, которого никто не видел вживую, ввел ее, несмотря на протесты тысяч людей. Он не считается с нами. Какой смысл считаться с ним?» «И этот император до сих пор правит?» «Конечно нет. Трон занял его внук. Но опять же, никто и никогда не встречался с ним. Народу показывают пустышку, голограмму, считают нас идиотами». С этими словами протянул руку, на которой возник образ человека, облаченного в парадный мундир и с короной на голове. С тех пор людей лишили свободы. Каждый наш шаг строго отмечается в базе данных. Каждому вживляется чип еще при рождении. Но у вас их нет? Верно. Достать их не так-то просто. Некоторые умирали от болевого шока. Но достойные, раскинул руки, перед тобой. Почему-то показалось, что это недостойные, а шайка свихнувшихся кретинов, и один из них рассказал, каким образом они сходят с ума. Судя по всему, чип подсоединен к нервной системе, и его извлечение не проходит без последствий. Не знаю, прав я или нет, но думаю, скоро все встанет на свои места. «Нам надоело жить под вечным наблюдением». В голосе Нейра появились торжественные нотки, будто он произносил победную речь. «Черт возьми, даже переспать с женщиной нельзя спокойно, зная, что за тобой наблюдают». «И где-то потом появляются видео или фото?» – решил уточнить я. «Нет», – отмахнулся тот. «К чему этой серой массе смотреть на мою голую задницу?» «Меня раздражает сам факт контроля. Нас лишили выбора. Брак по расчету, работа по расчету, все по расчету. Шаг не туда, и ты под арестом». «Да, а мужичок-то озлобился. Выходит, что система постоянно наблюдает, но интимные подробности не афиширует. Подбирает работу, которая пригодится для развития общества». Находит тебе достойную пару, остается только получить желаемое. Ха, а не так уж и плохо, если взвесить все плюсы и минусы. Уверен, что едой и жильем никто из людей не обделен. Единственное, что смущает, осталась ли в здешнем мире любовь, если вторую половинку ищешь не ты. Впрочем, откуда знать, как и что происходит, если я тут всего лишь день? «А вот и приехали», – неприятно улыбнулся Нейра, вмиг успокоившись. Машины притормозили и меня выволокли наружу. Несколько бойцов обступили со всех сторон. Наступила ночь, а в небесах не просматривалось ни единой звезды. Мрак поглотил окрестности, оставив небольшой пятачок света примерно в километре от нас. Грузовики остановились на холмах, и внизу виднелось вытянутое здание, мигающее желтыми и красными огнями. «Серьезно?» – посмотрел на лидера революции. «Мне туда?» «Ну, извини, что не доставили эскортом к самим воротам». Нейра хлопнул по плечу, отчего чуть не подкосились ноги. «Вот, возьми», – протянул маленький шарик. «Это микрофон. Связь поддерживаем постоянно. Если мне что-то не понравится в твоем поведении, активируй ошейник на полную мощность. Все ясно?» «Да». «А пока можешь вздохнуть свободно, но не делай глупости». С этими словами нажал на пульт. В ту же секунду ко мне вернулись силы. Казалось, что могу свернуть горы. Хотелось закружиться, взлететь и умчаться прочь от этих остолопов, или же, наоборот, разорвать их в клочья. Но прекрасно понимал, что не успею ничего сделать, как меня прибьют электричеством. Пришлось подчиниться.